мной все, что сказано. Жизнь ползет, словно градусник. И кому мы обязаны, что в кармане голяк? Мы ночами не спящие. Кто нас выбрал смотрящими? Этот груз снова тащим мы. Непонятно лишь как. Голосуя с обочины, набирая устойчивость, объясняя доходчиво к жизни свой интерес. По ночам строки строчим мы, отвечаем уклончиво. Мы по жизни отсрочили исполнение чудес. И казалось, все просто так. Шанс второй получить пустяк. И в душе, и в мозгах бардак. Высветает наш флаг. Обернись на себя сейчас. И так было уже не раз. И опять у тебя есть шанс. Все сначала начать. На душе червоточины, шутки видно закончены. И в кого всех нас прочили, видно этим не стать. Только в каждый последний раз, когда пьяный пройдет экстаз, истончается наш запас. Все труднее летать. И казалось, все просто так. Шанс второй получить пустяк. И в душе, и в мозгах бардак. Высветает наш флаг. Обернись на себя сейчас. И так было уже не раз. И опять у тебя есть шанс. Все сначала начать. Жизнь ползет, словно градусник. И кому мы обязаны, что в кармане голяк? Мы ночами не спящие. Кто нас выбрал смотрящими? Этот мир снова тащим мы. Непонятно лишь как. Казалось, все просто так. Шанс второй получить пустяк. И в душе, и в мозгах бардак. Высветает наш флаг. Обернись на себя сейчас. И так было уже не раз. И опять у тебя есть шанс. Все сначала начать.